Глава 4. Алена. «Он такой милый. Мне все время хочется его придушить». Из мультфильма «Дарья». «Дочь, у тебя все в порядке?» «Нет, меня украли инопланетяне, покусали вампиры, и мне наконец-то пришло письмо из Хогвартса». «Все хорошо, мам». Подтягиваю колени к груди и рассматриваю серебристый рисунок по краю тяжелых темно-фиолетовых штор, представляя, как на небольшой кухоньке суетится мама. Варит овсянку для Лариски, делает тосты с нутеллой для Петьки и не успевает следить за обязательно сбегающим по средам кофе. Что могло случиться за 6 часов, которые мы не разговаривали, учитывая, что я укладывалась спать? «Ничего», — соглашается мамулик, судя по доносящимся из трубки звукам, ожесточенно помешивающая кашу для сестры, и грустно выдыхает. «Просто я соскучилась. Вот будут у тебя свои дети». Хочу сообщить ей, что это знаменательное событие явно произойдет не скоро, а пока я рада, что никто не стягивает с меня одеяло ночью и не щекочет пятки утром. Но проглатываю вертящиеся на языке колкости и прячу извительность. Хоть мама иногда и перебарщивает с гиперопекой, я ее все равно очень люблю. И папу тоже, но из-за его постоянных командировок и вечных учений мы его практически не видим. На выходных к вам загляну. Я нажимаю отбой, и на крыльях любви к новой ванной лечу осваивать все прелести европейской сантехники, на которую не поскупился прошлый хозяин. И самое главное, никто не будет стучаться в дверь, торопить меня и требовать, чтобы я немедленно вылезла, пусть и с намыленными волосами, потому что ее ждет известный доктор философских наук. Вот оно счастье. Впервые за много месяцев собираюсь на пары, никуда не торопясь, жую бутерброд с сыром и врубаю ненавистного Ларри Егора Крида. Мы с ней вообще ни в чем не совпадаем. Ни в музыкальных вкусах, ни в религиозных убеждениях. Я отказываюсь признавать, что она богиня. Ни в гастрономических пристрастиях. От одного вида сочного прожаренного бифштекса сестру почему-то воротят. Странная она у меня. Голубые глаза наполнены солью. «Знаю, когда-то тебя я не вспомню». Безбожно фальшивлю, подпевая звучащему из наушников треку, отпираю замок и толкаю наружу дверь, но она приоткрывается на какие-то жалкие 5 сантиметров и останавливается, упираясь во что-то высокое, прямоугольное, при более детальном рассмотрении оказывающейся коробкой с холодильником внутри. Очень знакомой коробкой с очень знакомым холодильником. «Филатов!» Вряд ли сосед из квартиры напротив слышит мой душераздирающий крик, но желание найти его, привязать веревкой к стулу и долго пытать чугунной сковородкой, зашкаливает до небес. Баран, блин, я же в универ опоздаю. А опаздывать мне никак нельзя, потому что позавчера в деканате я совершенно случайно опрокинула на 10 журналов учета посещения занятий студентами графин с водой. Чуть не уничтожила букет замдекана, испортила факультетское имущество и заставила краснеть нашего рыжего старосту Кольку Горшкова. И сегодня должна была возместить причиненный вузу ущерб до начала потоковой лекции. Вот засада, а? Надсадно надрывается в заднем кармане голубых облегающих джинсов мобильник. В наушниках по-прежнему поет Егор Крид. Я же наивно пытаюсь протиснуться в образовавшийся между стеной и коробкой проем. Убеждаюсь, что я ни разу не женщина-кошка и ни на йоту не женщина-змея. Делаю шаг назад и наступаю на сложенный пополам листок. Разворачиваю слегка помятую бумажку и в 31-й раз за это короткое утро мечтаю убить своего несносного соседа, потому что его фантазии хватило на то, чтобы накорябать надпись подобного содержания. Муж на час. 8-9-3-8. Трубку. Эта ошибка эволюции берет не сразу, изрядно потрепав мои и так измочаленные нервы, бурчит что-то неразборчивое в ответ на ворох претензий, приправленных непечатными конструкциями, и отключается, чтобы материализоваться в общем коридоре между нашими квартирами через 15 длинных минут. «Ванечка, миленький, выпусти меня поскорее, пожалуйста». Выбираю самый любезный тон из своего арсенала и вступаю в сговор с гордостью, обещая ей, что мы обязательно отомстим. Чуть позже. А сейчас нужно побыть милой и вежливой девочкой. Совсем недолго. А что мне за это будет? Торт шоколадный хочешь? Спрашиваю вполне любезно и радуюсь, что Филатов не видит, с какой силой мои ногти впиваются в ладони. Конечно, хочу. Спустя 10 секунд моему взору предстают 2 заспанных бравых молодца, пришедших на помощь попавшей в беду девице. Только кольчугу свою богатыри где-то забыли и теперь совершенно бессовестно светят обнаженными торсами. Я даже на пару мгновений засматриваюсь на кубики прессы и косые мышцы Ванькиного плоского живота, гипнотизирую родинку ниже пупка и только потом вспоминаю, зачем мы все здесь собрались. Спасибо. Я закрываю квартиру и заключаю соседа в благодарное объятие, которое ему, если судить по перебравшимся на мою поясницу пальцам, нравится. Задерживаю дыхание, боясь спалиться, и всё-таки вытаскиваю торчащие из его кармана ключи. С притворным разочарованием отлипаю от мускулистого каменного туловища, шлю застывшим парням воздушный поцелуй и с грохотом захлопываю дверь чужого жилища ногой, обутой в черный замшевый балеток. Срываюсь с места со скоростью выпущенной из пистолета пули и с колотящимся сердцем заскакиваю в лифт под аккомпанемент оглушающего. «Васильева!» Лихорадочно тычу в кнопку первого этажа и чувствую, как от страха потеют ладони, потому что за время, пока съезжают металлические створки, мой полуголый сосед успевает отмереть, оценить масштаб устроенной подставы и помчаться за мной вдогонку. Сердце норовит пробить грудную клетку. Внезапно просыпается никогда не существовавшая у меня боязнь замкнутого пространства, но фортуна сегодня явно не на стороне вредных верзил. Двери захлопываются прямо перед носом у злющего, как тетя Ника на диете Филатова, и я облегченно приваливаюсь к стене. «Он ведь первый начал, правда?» — шепчу успокоительную мантру себе под нос и бросаю на дно сумки связку чужих ключей со странным брелоком в форме серебряного черепа с розовым бантиком. И знать не хочу, где он его достал. Доезжаю до первого этажа в блаженном одиночестве, приветливо кивая вахтерши и быстрым шагом, больше похожим на бег, пересекаю холл. Миную дворовую территорию, как будто сдаю стометровку суровому физруку в школе и вылетаю на проспект, словно за мной гонится голодный питбуль. Притормаживаю остановки и от нетерпения постукиваю мыском запылившихся балеток по взбугрившемуся асфальту. Оглядываюсь по сторонам, как начинающий воришка в супермаркете, и готовлюсь выйти от разочарования, потому что на горизонте ни одной нужной маршрутки. И пока я пытаюсь запустить зависшее приложение и вызвать такси, рядом паркуется Toyota серебристого цвета. Боковое стекло бесшумно опускается, и я встречаюсь взглядом с широко улыбающимся светловолосым парнем. «Куда тебя подвезти? Запрыгивай!» От него веет доверием, а в изумрудных глазах как будто отражается зелень деревьев за моей спиной, и я ныряю в радующий идеальной чистотой салон, поддавшись уговорам интуиции. «На Ставропольскую»,